Глава 38. Деньги не рожь, и зимой родятся. Почему бы и не попросить у Германа дом для себя? Разве что-то теряю? Ради заветного желания я готова спрашивать у каждого, хотя бы из любопытства. Не терпелось увидеть московскую магию в деле. Доделав все пункты из списка, я с облегчением улеглась на диван. Совсем скоро у меня появится собственная гостиная, и возьмусь за перестановку. Голенький Брюс опять громко сопел на ковре возле дивана и то и дело отвлекал от мечтаний. Приходилось возвращаться в реальность и просить его вести себя потише. Справлюсь ли я с двумя шкодливыми котами, когда Ника с Глебом уедут? Надеюсь, что не напортачу. Я, зевая, представляла, как превращу комнату в настоящий сад, в котором можно расслабиться и передохнуть после трудного дня. Поставлю мягкие кресла, какие-нибудь диковинные, старинные, точно из другого века. Добавлю горшки с высокими зелеными растениями и катки с низенькими, кустистыми цветами. Один запах свежей листвы отлично успокаивает нервы. А как добавишь мягкого антуража, точно забудешь о постоянных хлопотах. Как вы поняли, я старалась трепетно исполнять первый пункт плана – Ники. Я считала, что список приготовлений для презентации выжил из меня силы, однако следующее утро показало, что вечер накануне праздника – только тренировка перед истинной нервотрепкой. Ника носилась по квартире с телефоном. Я едва поспевала улавливать, что теперь следует делать. «Поехали», – взмолилась она. «На месте разберемся. Герман даст несколько людей в помощь. У меня голова кругом. И флаеры не заказала. Придется самой распечатывать на принтере». Я прекрасно помнила, как в нашем мире выглядит печать. Длительный и трудоемкий процесс. На деревянных досках вырезали выпуклые буквы, наносили специальную краску, накладывали лист бумаги и терли особой щеткой, пока не появлялись слова. Не самая приятная процедура. Точно не для беременной. Лучше бы себя поберечь. «Может, что-то попроще придумать, чем печать?» — предложила я. «Например, тайный пароль?» И Ника бросилась с объятиями, упираясь округлым животом мне в ребра. «Я последние мозги с беременностью растеряла. Плохое заклинание про мозги. Ну ладно, проехали и поехали». Повторю несколько раз гостям, что будет им скидка на все мероприятия моего агентства. По кодовому слову, еще много денег, пожалуйста. Я хихикнула. А что? Зато не забудут. Едем. К нашему приезду зал уже украшали. Несколько высоких красавцев шустро ставили стулья и раскладывали по столам непонятные бумажки. Я заглянула, что там. Зазывной текст — читаешь, и хочется учиться у Германа. И сколько стоит? Рассмотрела листок бумаги вдоль и поперек, но цены не отыскала. Ох, рано я замуж вышла. Хмыкнула Ника, оглядывая брутальных помощников. Это от Германа, ребятки. Все как на подбор. Он мне давно рассказывал, что у симпатичных мужчин женщины готовы покупать что угодно, не обращая внимания на цену. «Я бы выстояла. Едва ли для каждой подобные методы работают?» — смутилась я. «Да у тебя один Герман на уме!» — махнула на меня рукой Ника. «Не только он. Еще про свое жилье помню. Мне будто бы и не хотелось встречаться с Германом, но я постоянно посматривала по сторонам. Не покажется ли он у дверей? Не выйдет ли в зал?» Мужчина не появлялся, и я погрузилась в работу. «Принеси то, отнеси туда, встречай тех, переложи поближе». Постепенно комната наполнялась людьми. Столы занимали колоритные персонажи, и я пожалела, что не прихватила блокнот, чтобы записывать детали одежды и поведения. Коренастый низенький мужчина с длинной бородой то разговаривал сам с собой, то махал мне рукой. Его стол был заставлен металлическими мисками разных мастей, и в конце концов я не совладала с любопытством и подошла к нему. «Знакомы ли вы с поющими чашами?» Мужчина стукнул по миске, и та издала завораживающий звук. Я замотала головой и откланялась. «Поющая чаша — прекрасный звук. Колокольчик из Китая — подарок Германа. Сам мужчина». Связка из ассоциаций за секунду пронеслась у меня в голове, и я вновь грезила васильковыми глазами. Чтобы отвлечься, села к даме, занимающейся предсказаниями, и неожиданно узнала в ней того самого гипнотерапевта. «А, и все-таки вы шарлатанка!» — негромко вскрикнула я. «Авторский метод, а не шарлатанство», — насупилась женщина. «Предсказания с помощью практической психологии. Меня Герман пригласил». Едва я услышала заветное имя, как внутри стало тепло и приятно, словно выпила горячего шоколада и почувствовала знакомый аромат мяты. «Решились испробовать?» — ухмыльнулась женщина. «Хочу жить в своем доме», — выдала я напрямую. «Тяни карту». Она тотчас перешла на «ты», как в нашу первую встречу. «Выбери того, кто тебя поддержит. Помощника в исполнении желания, внешнего или внутреннего». Я осторожно вытащила карту. «Вообще-то теперь мне дракон помогает. Пробужденные талисманы становятся живыми. Не стал бы ящер ревновать к другому помощнику». Я перевернула карту лицом к себе и присвистнула от удивления. На меня смотрел король. Пожилой мужчина в короне и с позолоченным жезлом. Сразу вспомнила короля из родного мира. Поежилась. Неужели жилье ждет меня только у себя дома? У меня ведь там есть жилье. Значит, дом нужен здесь. Вот не думала, что меня в Москве что-то держит. Что ты видишь на карте? Богатого седовласого короля. Про что это в твоей жизни? Как седовласый король поможет со своим жильем? Значит, не обязательно король просто даст жилье, да? Я с облегчением выдохнула. «Седовласые умирают и оставляют наследство», — выпалила я первое, что пришло в голову. «Вот только у меня в Москве нет никого из родных». «Что еще приходит на ум?» Гипнотерапевт не сдавалась. «Есть знакомый мужчина, у того серебристые прядки в волосах, будто седина. Попрошу у него помощи». «Да он подкрашивает, чтобы казаться старше», — фыркнула женщина, разгадав в одно мгновение, что я говорю о Германе. «Но тоже вариант. Еще что-то в голову приходит, когда смотришь на карту». Я уставилась на короля. Тот глядел усталым и отрешенным взглядом. Он собирается оставить трон и теперь ищет, кому передать нажитое. Я не знала верного ответа. «Правильного ответа здесь нет». Гипнопредсказательница словно прочитала мои мысли. «С помощью картинки ты просто получаешь подсказку от своего внутреннего мудреца, той части личности, что знает любые ответы». «Значит, мудрец внутри меня богат и беспокоиться не о чем?» — замялась я. «И правда, я денежный маг с пробужденным активным амулетом. Пускай московское колдовство — наука непредсказуемая, мастерство привлечения денег таится внутри меня. Стоит только ему больше доверять». Я поблагодарила гипнотерапевта и направилась искать Нику. Удивительно, как несколько слов навели на полезные мысли. Тот, кто поможет с жильем, находится внутри меня. Увидела Нику, а вместе с ней и Германа. Окруженный свитой, мужчина давал подруге указания. Кольцом рядом с ним стояли знакомые мне фотограф, журналистка и, конечно, личный помощник и телохранитель Оксана. Девушка в кожаной куртке прижималась к Герману плечом, и я остро ощутила, что больше всего на свете сейчас хочу не встречаться с ним. Зашагала в противоположную сторону от васильковых глаз. Прошлась по залу, рассматривая столики. Холл наполнялся людьми, и я с любопытством разглядывала, что те предлагают. задержалась возле разноцветных склянок с приятными запахами. Надо же, можно подобрать индивидуальный аромат, напитанный энергией цвета. Краем глаза, подсматривая за Никой, не отошла ли та от Германа, и я устроилась у столиков с едой. Часть тарталеток уже растаскали, только пережаренные кусочки лежали нетронутыми. Придется Герману есть их одному. Так ему и надо. «Да какой она денежный маг, я тебя умоляю!» Раздался едкий смешок где-то в стороне, и я замерла, притаилась за чужой широченной спиной и превратилась в слух. «Очередная любовница!» «У него целый пиар-проект под нее, с душещипательной историей, из грязи в князи», отвечал ломающийся мужской голос. «Имя еще какое-то странноватое. Викторика. Как с панели. На мордашку ничего, конечно, куколка. Раньше секретарши в содержанках ходили, а сегодня другая мода пошла. Денежные маги!» Язвительно хохотнул голос. «Ага, после битвы экстрасенсов». Ржал, словно конь второй. Я выбралась из-за укрытия, чтобы разглядеть, кто там говорит. Внутри все бушевало. Повезло сплетникам, что дар боевой магии обошел меня стороной. Испепелило бы огненными шарами давно. Два стройных молодых мужчины в темных рубашках смеялись. «Ребятки Германа», как говорила Ника. «Это он представил им меня странноватой куклой с душещипательной историей?» Я сжала кулаки и сделала ровно два шага по направлению к парочке злопыхателей. «Не существует денежных магов», — брякнул один из них, и я остановилась на полпути. Разревелась и понеслась в обратную сторону. По пути столкнулась с мужчиной, ударилась о его грудь и затормозила. Что-то звонко стукнуло об пол, и я, шмыгнув носом, посмотрела под ноги. Россыпь золотистых монет сверкала возле моих туфель. «Только 10-рублевых на сдачу наменял», простонал тот самый бородатый мужчина, торгующий с поющими чашами. «Неконтролируемый выброс энергии», промямлила я про себя. «В нашем мире подобное сурово каралось. Маг, не умеющий держать под контролем собственный дар, бесполезен. Вот и отлично, что я не в родном мире». Побежала к дверям без оглядки, пока чья-то рука не остановила меня. «Кто обидел?» — отчеканила Ника. «Лично убью». Я уткнулась мокрым лицом ей в плечо, хныкая, рассказывая, как обозвали любовницей. «Да ты чего?» Девушка отвела меня в сторону, усадила на свободный диван и вернулась со стаканом сока. «Дебилы! Вот ты и познакомилась с московскими троллями». Я отпила кислой жижи и поморщилась. Свежевыжатая апельсинка, ядреная. Как говорится, боль в душе прошла от нестерпимой боли в желудке. Улыбнулась Ника. «Подумаешь, кто что сказал. Мало ли больных. Они тебе платят, чтобы ты на них внимание обращала?» «Нет. Я уже не знала, от чего страдала сильнее. От обидных слов или от ядреной апельсинки. Кому-то платят, чтобы с такими возились, а тебе нет. Значит, и внимания не обращай. Каждый по себе судит». Я перестала хлюпать носом, но апельсинку решила допить. Очень уж мозги просветляет. Среди толпы гостей обозначился Герман, и Ника тотчас оставила нас вдвоем. Шумящие люди, я с покрасневшими глазами и гуру бизнеса с каменным лицом. Не так я представляла нашу встречу. «Пора обсудить условия твоего возвращения». Герман сел рядом. Голос стальной, непробиваемый, мятный запах щипал нос. Мужчина дотронулся до моего подбородка и повернул лицо, чтобы на него лучше падал свет. «Что-то случилось?» — спросил он. «Апельсинка ядреная», — промямлила я, краснея от его прикосновений. «А если честно?» «Люди судачат, что я не денежный маг, а твоя любовница», и едва сдержала слезы. «И?» «Что значит это «и»? Ему наплевать, что обо мне говорят гадости?» «Обидно и мерзко», — бушевала я, чуть соком ему рубашку не уделала. «Денежный маг — почетная специальность». Мужчина усмехнулся. «Неужели не верит мне?» «На каких условиях ты готова вернуться?» Он буравил меня взглядом. «Ни на каких. Я залпом допила апельсинку. Только об одном еще спрошу, если ты не против».